Социальные группы. Социальная группа есть скопление из двух и более социальных индивидов, писал шизофреник. Но не всякое такое скопление есть социальная группа. Во-первых, это есть скопление индивидов, вынужденное более или менее постоянными условиями их существования. Так что это скопление достаточно прочное и длительное и не является социальной случайностью для индивидов. С этой точки зрения скопление людей в автобусе и пьяниц у ларька само по себе еще не есть социальная группа. Во-вторых, это есть скопление индивидов, само в свою очередь являющееся социальным индивидом. В нем имеет место разделение функций и в первую очередь разделение индивидов на часть, образующую тело группы, и часть, образующую ее руководящий господствующий орган. В отличие от элементарного социального индивида, здесь тело индивида и его руководящий орган сами состоят из индивидов. Отсюда и рождается все то, что подлежит вниманию социологии. Социальные группы разделяются на простые, первичные и сложные производные. Первичная группа имеет, как правило, небольшие размеры. Наиболее часто встречающиеся группы такого рода не превышают 10 человек. Руководящий орган состоит из одного индивида-руководителя. Случаи, когда здесь имеет место отклонение от нормы, рассмотрю ниже. Все члены группы социально равны, равны по социальному положению. Ни один из них не является руководителем по отношению к другому, и все они находятся в одинаковом отношении руководимых к одному и тому же руководителю. Имеющая место тенденция к образованию внутри первичной группы более мелких объединений иногда ведет к образованию групп, которые я называю квазисоциальными, даже из 2-3 человек. Но это не есть общее правило. И кроме того, если первичная группа не достигла размеров, превышающих критические, эта тенденция не ведет к образованию социальных групп в собственном смысле слова. Производные или сложные социальные группы образуются из индивидов, которые сами являются группами. Здесь образуется целая иерархия производных групп различных рангов. Социальные группы различаются как спонтанные и официальные. Пример первых – банда грабителей, объединение революционеров, объединение ученых, заинтересованных друг в друге, не зависящие от научных организаций. Пример вторых – отделение, взвод и так далее в армии, сектор и отдел в научно-исследовательском институте, кафедра в высшем учебном заведении и тому подобное. Официальные группы есть социальные группы, признаваемые и поощряемые в данном обществе. Взаимоотношения упомянутых типов групп многообразны. Группа может возникнуть как спонтанная и затем превратиться в официальную, и наоборот. Группа может функционировать одновременно как спонтанная и официальная. Например, использование официальных учреждений бандами жуликов, особенно в торговой сети. Спонтанные и официальные группы могут накладываться друг на друга, пересекаться, на время совпадать и расходиться. Например, система официальной власти в стране может лишь частично совпадать с фактической, которая образует спонтанную группу. Причем они могут иметь одного и того же лидера, и официальный лидер здесь может стать лидером спонтанной группы только потому, что он официальный лидер. Между этими группами имеют место существенные различия. Например, в спонтанных группах на роль руководителей и лидеров наталкиваются часто наиболее авторитетные члены группы лица, авторитетные с точки зрения той формы деятельности, которая является основой образования группы, тогда как в официальных группах руководитель назначается или выбирается, в общем, отбирается по иным параметрам. Официальные группы имеют, в свою очередь, тенденцию к перерождению в спонтанные. Например, в руководстве учреждением устанавливаются такие личные связи, что оно превращается в клику или организацию гангстерского типа, в которой члены оказываются объединенными круговой порукой. Поскольку при этом сохраняется официальная структура группы, не совпадающая со структурой этой же группы как спонтанной, неизбежны различного рода следствия, представляющиеся непонятными на внешний взгляд – цинизм, пошлость, хамство, продажность. Надо различать далее социальные и производственные группы. Различение это произвести достаточно строго трудно, поскольку социальные группы складываются для какой-то деятельности, а производственные группы накладываются на социальные, содержат и поглощают их. Ну, а тем более здесь различия провести надо. Производственные группы складываются не только, а порой даже не столько по законам образования социальных групп, но и по законам того или иного вида деятельности на том или ином исторически данном материале, как результирующей длительной борьбы людей. Приводя примеры производственных групп, приходится приводить те же примеры социальных групп, но рассматривать их с иной точки зрения. Чтобы строить пирамиды, сложные системы искусственного орошения земель, каналы, военные дороги и тому подобное, нужны были объединения большого числа людей. Это производственный аспект дела. Но внутри этих объединений складывались социальные группы, и сами они в целом могли в какой-то более сложной связи функционировать как социальные группы. Короче говоря, в чистом виде социальные группы как таковые не существуют. Выделение их есть лишь абстракция, но абстракция вполне правомерная и даже необходимая в рамках науки. Производственные группы, став официальными объединениями, оказывают огромное влияние на социальную структуру общества. Благодаря им более устойчивыми становятся социальные группы, последние объединяются в сложные социальные группы. Производственные группы также разделяются на простые, минимальные и сложные. Я не буду рассматривать эту тему, это область политэкономии, социальной политики и права. Ограничусь здесь лишь кратким замечанием. Минимальные производственные группы в современном развитом обществе являются группой, обладающей такими признаками. Она имеет свою господствующую руководящую группу, которая не подчиняется прочим членам группы, но подчиняет их. Имеет свою бухгалтерию, кассу, то есть в рамках этой группы. Люди получают вознаграждение за труд, имеет свои средства эксплуатации индивидов, то есть в рамках этой группы люди получают возможность трудиться, имеет возможность и даже право включать индивидов в состав группы и исключать, в частности, нанимать и увольнять. Имеются и другие признаки, например, у нас свой партком, свой местком, право предоставлять квартиры, путевки, командировки, представлять к наградам или выдавать таковые. Сложные производственные группы менее зависят от условий той или иной формы деятельности, но зато они более подвержены соображениям экономики, политики и идеологии. Так что усложнение производственной структуры общества затемняет его социальную структуру также по иным направлениям. От социальных и производственных групп надо отличать социальные слои. В один и тот же слой могут попадать люди самых различных профессий, национальностей, должностей. Например, определенного типа писатели и артисты, министры и ученые, и даже спортсмены. Данный слой образуют люди определенного уровня и стиля жизни, вкуса, культуры и так далее. Между ними устанавливаются личные связи. Внутри слоя частыми становятся браки, преемственность профессий и тому подобное. Имеет место взаимная выручка, связи, блат, знакомства. Слой создает определенное общественное мнение, свою локальную этику, жаргон, моду, сходную реакцию на события. Слои частично совпадают с профессиональными кастами. Имеют тенденцию к замкнутости. Существование слоев еще более деформирует социальный механизм общества. Но тип личности, складывающийся по законам социальности, оказывает существенное, порой решающее влияние на внутрислоевые отношения людей. Социальные группы всех рангов имеют критические, минимальные и максимальные размеры, которые, впрочем, довольно подвижны, изменчивы, относительны. Социальные группы имеют тенденцию к увеличению размеров, как следствие принципа самосохранения и упрочения социального положения, и тенденцию к дифференциации. Если размеры группы достаточно заметно возрастают сверх критических, группа дифференцируется. Первичная группа делится на другие подгруппы, которые имеют тенденцию стать первичными группами. Причем, если первичная группа по норме содержит 6 человек, для деления не обязательно нужно 12. Увеличение группы даже до 9 человек может привести к делению и последующему пополнению группы до нормы. Внутри сложных групп так или иначе образуются первичные группы. Причины дифференциации первичных групп – взаимное отталкивание индивидов, столкновение интересов, явление об основаниях которых скажу ниже. Официальность удерживает первичные группы от распада, даже в случаях, когда группа находится в рамках нормальных размеров. Первичные группы можно разделить на примитивно-первичные и рангово-первичные. Развлечение их связано со следующим обстоятельством. Руководящий орган группы может состоять из одного человека, например, командир отделения в армии, заведующий маленьким сектором в научном институте, или из нескольких людей, например, штаб полка дирекции института. Причем число людей управляющего органа может достигнуть таких размеров, что управляющая группа становится целостной социальной группой. Она обладает признаками первичной, и вместе с тем члены такой группы занимают более высокое социальное положение, чем рядовые члены примитивных групп. Они несут на себе часть власти руководителя, суть – частичные руководители. Между ранговыми и примитивными группами имеют место переходные формы, например, командир взвода, помощник его и командиры отделений образуют руководящую группу. Но это еще не есть полноценная социальная группа, закрепленная официально. Управленческие группы, в свою очередь, могут быть сложными. Например, таковы штабы крупных воинских соединений, министерства, президиумы Академии наук и тому подобное. В сложном обществе, вроде современных больших государств, устанавливаются настолько разнообразные отношения между социальными группами и входящими в них индивидами, что описать эти отношения буквально немыслимо, и тем более проконтролировать. Между прочим, это один из источников люфтов и мутаций. Но это практически и не нужно. Отмечу только одно любопытное явление. Начиная с некоторого момента, официальные отношения подчинения теряют практический смысл, и социальные индивиды и группы, находящиеся официально в отношении господства, подчинения, оказываются социально равноправными или, во всяком случае, равнопрестижными, а иногда даже фактическое отношение становится обратным официальному. Было бы, конечно, интересно проследить, по каким принципам формируется реальная власть системы, в отличие от номинальной, но я сомневаюсь в том, что это кому-нибудь удастся осуществить на деле. Теоретические же суждения об этом выходят за рамки моего трактата. Социальная группа в качестве социального индивида выполняет волю руководящего органа, руководителя, руководящей группы. Разумеется, это лишь тенденция и в полной мере лишь идеал, но это фактически имеет место, по крайней мере, в отношении некоторых действий. Социальные действия группы – суть совокупные результаты действий ее членов. Интересы группы – суть интересы некоторых членов группы и прежде всего руководящих лиц. Общие и единые интересы группы – миф, обман или пустая абстракция. В крайнем случае это бывает в порядке исключения. В качестве общих интересов группы ее руководство навязывает ей нечто внешнее интересам ее членов. Разумеется, при этом как-то считаются с членами группы, но лишь в минимальной степени. Это один из источников конфликтов и неконтролируемых последствий. Официальное воспитание людей стремится сделать так, чтобы индивиды внешние им интересы воспринимали как свои собственные. По принципам «это делается для тебя», «это твое учреждение», «здесь ты хозяин» и тому подобное. Величины признаков группы как индивида устанавливаются путем измерения соответствующих признаков входящих в них индивидов и переработкой результатов таких измерений некоторым стандартным способом. Например, интеллектуальный уровень или потенциал группы выясняется путем измерения интеллектуального потенциала ее членов и последующего вычисления по принятой схеме, в частности, как среднеарифметическое интеллектуальных потенциалов членов группы. Здесь возможны варианты, но есть и общие принципы, в рамках которых эти варианты должны умещаться. Например, группа не может быть умнее самого умного ее члена и глупее самого глупого ее члена. В общем, величина некоторого признака группы есть стандартная функция величины этого признака ее руководства и остальных членов группы. Наиболее обычное явление – признаки группы эквивалентны соответствующим признакам ее руководства.